Глава 13. Моего помощника звали Ридли Стейнвиц. Он занимал пост линейного продюсера. Его имя напомнило мне о режиссере будущего Ридли Скотте, чьего «Гладиатора» с моей помощью уже почти экранизировали. Может, из-за его же «Чужого» с продолжениями взяться. Как-никак первые две части вышли в эпоху докомпьютерных спецэффектов, то есть создать интерьеры межгалактического корабля и костюм «Чужого» можно и сегодня. Другой вопрос, будут ли космические монстры иметь успех у нынешней публики? Этот же Ридли, которого мне представил Адам Миллер, был деловым средних лет джентльменом. Он сразу взял быка, то бишь меня, за рога, достав из внутреннего кармана блокнот, и еще до моего отлета в Нью-Йорк подробно записал все мои пожелания. Мы провели с ним несколько часов, и на прощание Стейнвиц пообещал через 2 недели прилететь в Нью-Йорк, чтобы согласовать все детали предстоящего съемочного процесса. Ридли оказался на редкость точен. Ровно 2 недели спустя он переступил порог моего номера в отеле «Грэмерси Парк», без лишних предисловий вытащил из портфеля пухлую, перевязанную тесемками папку и предложил ознакомиться с ее содержимым. Добавив, что некоторые пункты были им согласованы с Джеком Уорнером, а где-то и подправлены его рукой. На изучение этого опуса я потратил 2 часа, а после этого, заказав в номер обед на 2 персоны, мы еще 1 час обсуждали отдельные перипетии предоставленного Ридли отчета. Итак, предполагаемый хронометраж картины — 2,5 часа, что, насколько я помнил, было близко к оригиналу. С этим я согласился, как и с тем, что за свою работу получу $150 000. Ну а что, не самый маленький контракт. Иные актеры со звездным статусом получают меньше. Сниматься лента будет по 3-пленочной технологии Technicolor. Супер! Сценарий был Уорнером прочитан, размножен, и копии раздали потенциальным участникам проекта. Лео Горси, чье имя по иронии судьбы было созвучно имени Ди Каприо, согласился сыграть роль Амстердама Валлана за не такой уж и большой гонорар в 50 тысяч. А вот на роль Билла Мясника Каттинга планируется пригласить или Лесли Говарда, или Кэри Гранта, или подающего большие надежды английского актера Лоуренса Оливье, последнее время проживавшего в Штатах. Все 3, прочитав сценарий, уже дали свое предварительное согласие, невзирая на то, что им предстояло иметь дело с человеком, дебютировавшим в режиссерском кресле. Мне был представлен целый набор фотокарточек актеров, и в итоге я пришел к выводу, что чисто внешне именно Оливье, если ему наклеить усы посолиднее, больше остальных подходит на роль мясника. На роль Дженни Эвердин круг кандидатов оказался чуть меньше. Кэтрин Хепберн и Джоан Фонтейн. Интересно, это Хепберн имеет какое-нибудь отношение к Одри Хепберн? Может, мамаша ее? Впрочем, не суть важно. Ознакомившись с их фотокарточками, я все же остановил свой выбор на Фонтейн, опять же полагаясь на свой визуальный вкус. В любом случае, ни одна из 2 предложенных мне актрис не подходила на роль Кэмерон Диаз. Но у Джоан хотя бы была роль не такая большая, чтобы переживать из-за такой ерунды. Актеров на второстепенные роли, в эпизоды и массовку наберут позднее. Я был не против, если этим займется кто-то из моих будущих помощников. В качестве оператора мне предлагалась кандидатура некоего Тони Гаудио. Я понятия не имел, кто это такой, и попросил Ридли рассказать об этом персонаже чуть подробнее. Выяснилось, что Гаудио перебрался в Штаты из Италии, где начинал свой творческий путь съемками короткометражек, а в Америке вырос в настоящего профессионала, первым применив последовательность монтажа при создании фильмов. 2 года назад он выиграл премию Киноакадемии за фильм «Энтони Несчастный», привел решающий аргумент Стейнвиц, после чего мне не оставалось ничего другого, как выразить свое согласие. Вторым режиссером должен стать Кларенс Браун. Имя помощника режиссера пока неизвестно, но уж для того, чтобы следить за графиком появления актеров на съемочной площадке или вовсе щелкать хлопушкой-нумератором, большой профессионал не требовался. Композитором фильма согласился стать какой-то Эдвард Уарт. Так, далее по списку. Администратор, звукорежиссер, художник-постановщик, художник по костюмам, гримеры, монтажеры, пиротехническая группа. Тут я доверился вкусу моего помощника. «Исторический консультант?» — хмыкнул я. «Он-то нам зачем? По-моему, сценарий написан достаточно подробно, чтобы в нем требовалось участие еще и исторического консультанта. Опять же, лишние затраты». «Хорошо, вычеркиваем», — покорно согласился Стейнвиц. «Но окончательное решение все же за мистером Уорнером. Тем более могут возникнуть какие-то вопросы по костюмам. Примерное начало съемок — середина января следующего года». И хорошо хотя бы приблизительно определить места, где планируется проводить натурные съемки. Расставшись с Ридли, который пообещал держать меня в курсе дела по телефону, я по его рекомендации занялся углубленным исследованием города. Благо в мегаполисе все все еще в избытке мест, которые визуально можно было ассоциировать с серединой прошлого века. Опять же, в случае проведения съемок в Нью-Йорке и русский клуб под боком, можно контролировать ход превращения теплохода в место элитного отдыха. Хотя там и Вержбовский неплохо справляется. В последнее время он так втянулся в процесс, что практически дневал и ночевал на Орфее. Причем ночевал порой в буквальном смысле слова. Теплоход преображался на глазах. Мы решили не скупиться, поэтому инкрустированные красным деревом стенные панели, золоченые люстры и атласные занавески на окнах вскоре стали неотъемлемой частью русского клуба. А как-то Вержбовский подошел ко мне и, отводя взгляд в сторону, предложил: «Ефим, вы не будете против, если я приглашу нашего приходского священника?» «Зачем?» — в первый момент опешил я. «Хорошо бы осветить судно, чтобы в дальнейшем нам сопутствовала удача». Вон чего подполковник удумал. В мое время батюшки чего только не освещали, включая лимузины местных новоришей. На их фоне такая же процедура с плавучим клубом не кажется такой уж кощунственной. Тем более, что у нас не бордель будет, а более-менее приличное место для отдыха и развлечений. Отчего же? Приглашайте, Виктор Аскольдович. На такое дело можете не скупиться. Пусть за наши дела священник и молится периодически. А мы уж, вы там прозрачно намекните, родной приход не обидим. А вот с Джорданом приходилось вести дела мне. Хорошо, что это ограничивалось по существу лишь получением ежемесячной выручки, потому что пока особой помощи от меня Лэнсу не требовалось. Если бы на наше заведение накатили конкуренты, тогда да, мы снова совместными силами ввязались бы в прения сторон, став горой друг за друга. Пока же, к счастью, обходилось без эксцессов, а деньги с борделя и казино я передавал Виктору Аскольдовичу на благоустройство Орфея. Джордан, которому мне пришлось рассказать о своих кинематографических планах, искренне удивился. Попросил рассказать об этом подробнее, особенно заострив внимание на фильме о боксере. Пообещал обязательно его посмотреть после выхода на экраны. Я и бегал по Большому Яблоку, игнорируя общественный и прочий транспорт, иначе мог просмотреть подходящие места для съемок. Прежде всего, нужно было найти похожую площадь, якобы в районе 5 улиц, на которой в оригинальном варианте происходила битва между иммигрантами и коренными американцами. То самое пересечение Мелбери-стрит, Ворд, Кросс, Оранж и Литл Уотер. Понятно, сейчас там уже другой пейзаж, поэтому я искал что-то хоть внешне похожее, и ведь нашел. На 4-й день поисков я забрел в трущобы Южного Бронкса и замер посреди вымощенной булыжником площади. Булыжником, Карл! И пусть в виденном мной фильме булыжники уже покрывает снег, на котором прекрасно выделяются пятна крови, приближенность к аутентичности никогда не помешает. С разных ракурсов я сделал несколько снимков на специально приобретенный для этой цели фотоаппарат «Кино-Экс-Акта» под стандартную 35-миллиметровую кинопленку. Детище дрезденской компании «Ихаги» было, как мне заявили в магазине фотопринадлежности, первым в мире малоформатным фотоаппаратом. Примечание. На Западе именно выпущенная в 1936 году «Экс-Акта» считается первой SLR-камерой для пленки 135-го типа. Хотя в СССР малоформатная камера «Спорт» была разработана уже в 1934 году. Однако производиться она начала годом позже своего немецкого конкурента. К тому же относительно небольшой объем выпуска «Спорта», использование нестандартных кассет, отсутствие каких-либо аксессуаров и объективов не позволяет считать эту камеру тем движителем, который смог бы протолкнуть малоформатные зеркальные технологии в массы. При этом «Спорт» — полностью советская разработка. Первенство «Экс-Акта» было обеспечено тем, что немецкие технологии все же многократно опережали отечественные реалии, создавая поистине тепличные условия для инженерного творчества. Правда, смущало то, что аппарат был будто специально сделан для левшей, потому что кнопка спуска затвора находилась слева. Да еще видоискатель через откинувшуюся крышечку приходилось смотреть сверху, держа камеру на уровне груди. Если же хотелось снимать от уровня глаз, то на помощь приходил спортивный видоискатель, а именно обычная металлическая рамка без линзы, которая могла примерно очертить границы будущего кадра при съемке на 50-миллиметровый объектив. Я ходил и фотографировал места, которые могли, на мой взгляд, послужить местом съемок моего будущего кинохита. Так увлекся, что совершенно забыл о своем дне рождения, 12 декабря. Напомнил Вержбовский, которому я как-то проговорился об этой дате и закативший в мою честь в ресторане сына небольшую вечеринку. Подарок я получил патефон французской фирмы «Патэ» с десятком виниловых пластинок. Глен Миллер и его оркестр, Луи Армстронг, Скотт Джоплин, Уильям Хэнди. И с особой гордостью мне была преподнесена пластинка романсов Петра Лещенко. «Достал не без труда», — похвалился Вержбовский. чаю увидеть Петра Константиновича как-нибудь выступающим в нашем заведении. Мне объяснили, что одного завода хватает как минимум на проигрывание одной стороны пластинки, а иголка должна непременно находиться под наклоном в 45 градусов поверхности винила. Ее вообще желательно менять после каждого прослушивания, дабы избежать царапин и треска при звучании. Так что мне был вручен еще и целый набор игл. Но самое интересное, пластинки можно проигрывать не от края к центру, как было принято в граммофонах, а наоборот. Но вернемся к фотографированию. Когда было истрачено несколько рулонов пленки, я по старой памяти отнес их в фотостудию Изи Шмейхеля, где пленки проявили и напечатали вполне качественные черно-белые фотографии. Со всей этой пачкой в канун нового 1939 года я снова заявился в Лос-Анджелес. К моему приезду уже были назначены кинопробы с выбранными мной главными героями фильма. Тут же я перезнакомился почти со всеми участниками съемочной группы, а с тем же Горси мы даже обнялись, как старые знакомые. Остальные ко мне, что объяснимо, поначалу относились настороженно. Но я, на удивление, быстро даже для себя нашел с ними общий язык. Хотя больше в этом помог наш оператор Тони Гаудио. Например, 21-летняя Фонтейн в силу молодости и неопытности поначалу смущалась, но вскоре и она хохотала вместе с нами над перченными шутками Тони. Тот в сочетании с природным итальянским темпераментом оказался еще тем балагуром и моментально стал душой компании. Я даже подумал, что при желании наш оператор вполне мог бы играть в комедийных фильмах, но, видимо, ему либо не предлагали, либо сам не имеет такого желания. «Друзья», — начал я, когда мы собрались, — отныне на ближайшие несколько месяцев мы одна команда, одна семья. Поэтому предлагаю забыть о всякого рода мистерах и миссис. Будем обращаться друг к другу по имени. Все согласны?» Ответом было дружное «да», и я не смог сдержать улыбки. Впрочем, доводить дело до панибратства я не собирался. Все должно быть в меру. Кинопробы прошли удачно, о чем я тут же доложил Ворнеру. А тот порадовал меня известием, что вопрос с моим гражданством практически решен, и обошелся ему всего в 5 штук зеленью. Я предложил вычесть их из моего гонорара, но Джек заявил, что это мне от него своеобразный подарок. Ну что ж, я не против. Неделю спустя после моего возвращения в Нью-Йорк я стал счастливым обладателем новенького паспорта гражданина Соединенных Штатов. Ну как счастливым? Просто это была необходимая на тот момент вещь. К американцам в подавляющем большинстве я относился вполне доброжелательно. Но политика США в отношении СССР и России в будущем не могла так просто стереться из моей памяти. Заодно чуть позже я получил и легальное водительское удостоверение взамен прежнего, купленного через Изю Шмейхеля. Чем больше легальных документов, тем лучше. Глядя на черно-белую морду, пялящуюся на меня с первой страницы паспорта, я думал, что жизнь, кажется, удалась. А уж если получится реализовать все задуманное, хотя лучше не загадывать, потому что жизнь — штука сложная, в чем я уже не раз имел возможность убедиться на собственной шкуре. В начале января съемочная группа поездом вместе с техническим оборудованием прибыла в Нью-Йорк. Для ее проживания на месяц вперед был арендован целый этаж отеля «Уорвик» в центре Манхэттена. Деньги из выделенного на фильм бюджета начали работать. Причем Уорнер во время нашей с ним последней встречи на Рождество отметил, что смета в размере 1,5 миллиона хоть и утверждена, но в случае непредвиденных расходов может быть увеличено. При этом едва ли не половина бюджета уходила на зарплату и гонорары членам съемочной группы. По срокам мы были ограничены, но не сильно. Учитывая, что съемки должны проходить как в зимний период, так и в весенне-летний, нам давалось примерно 1,5 года на реализацию наших замыслов. По меркам Голливуда — солидный срок. Приехавший вместе с нами Ридли в моем сопровождении сразу же отправился в муниципалитет, где на столе главы комиссии по культуре уже лежало письмо от Джека Уорнера с просьбой оказать всяческое содействие в съемках картины об истории города. Правда, что это за история, там не уточнялось, и нам было рекомендовано не очень об этом распространяться. Желательно для знакомства с чиновником, выдав какое-нибудь нейтральное название фильма, если он им поинтересуется. Мало ли, вдруг муниципалам не очень понравится сюжет, замешанный на крови и криминале. Возглавлявший комиссию некто Энди О'Брайен сразу же показался мне тем еще проходимцем, в чем я и намекнул шепотом Стэнвицу. Заранее приготовленный конверт с суммой в $1000 тут же перекочевал в стол мздоимцу, но зато нам была обещана полная поддержка. О'Брайен не подкачал, даже помог нам с подбором массовки для первой масштабной сцены, и, честно сказать, ему было плевать на то, что мы снимаем. Наши костюмеры споро взялись за пошив, мастера-оружейники из-за изготовления бутафорского холодного оружия, Декораторы принялись приводить выбранную мной небольшую площадь в соответствии с историческими реалиями. К концу января все было готово. Не хватало только снега, чтобы наша съемочная группа приступила к работе. Хотя декораторы и предлагали засыпать брусчатку солью, я все же предложил подождать еще недельку-другую в ожидании настоящего снега. По прогнозам, с севера вдоль побережья Канады в нашу сторону двигался циклон, который должен был достичь Нью-Йорка через несколько дней. Вот только будет он сопровождаться снегом или дождем, мы могли только гадать. Чтобы не терять время, мы пока отсняли первую сцену моего сценария с Валланом и его сыном, где Святоша готовился к битве. Перед тем, как дать команду «Мотор», я предложил ноу-хау, известное в отечественном кинематографе будущего, но здесь казавшееся чем-то странным. А именно, разбить на счастье о штатив тарелку с именами главных героев съемочной группы. Теперь разбираем каждый по осколку, а в конце съемок попытаемся сложить тарелку заново, прокомментировал я. Надеюсь, у нас получится обойтись без потерь. А в чем смысл? Поинтересовался Оливье, вертя в пальцах небольшой осколок. Это, скажем так, русская примета. Главное, не потерять куски до окончания съемочного процесса. Маленького Амстердама Валлана доверили играть какому-то мальчугану, которого нашел мой второй режиссер. Парнишка, оказывается, несмотря на нежный возраст, уже имел опыт работы в кино. Поэтому перед камерой держался достаточно профессионально. Ладно, посмотрим, как он сыграет экспрессивную сцену у охладевающего трупа своего отца. Монтажная будка, доставленная в Нью-Йорк на грузовой платформе поезда, была установлена по соседству со съемочной площадкой. Заведовала процессом женщина лет 50. Звали ее Зина Кротов. О себе рассказывала неохотно, но от Ридли я узнал, что она когда-то была стенографисткой у генерала Деникина. В 1920-м вместе с боссом эмигрировала в Европу, оттуда в Америку. Никогда не была замужем, детей нет. Во рту у нее постоянно дымила сигарета, говорила она хриплым, прокуренным голосом, причем игнорируя русский язык, хотя и знала, что я из России. Оглядела через круглые остекла очков так, словно достанет сейчас из кобуры револьвер и расстреляет вас к чертовой матери. Однако дело свое знала. И первые смонтированные ею кадры вселили в мое сердце определенный оптимизм. Ураган, хоть его и ждали, налетел как-то неожиданно. Это была настоящая пурга, которая затихла только на второй день. Синоптики обещали к следующему утру плюсовую температуру, и мы решили отснять всю сцену разом тем же утром, до того, как белый покров растает, обнажив брусчатку. Но на всякий случай реквизиторы скупили в нью-йоркских лавках порядочный запас соли. На наше счастье, погода не подвела. С утра по Фаренгейту градусник показывал плюс 32. В переводе на Цельсий как раз нулевая температура. Массовка уже вовсю разминалась. Народ со смехом пытался нанести друг другу увечья бутафорским оружием. Как говорится, дураки всегда найдутся. Вот одному и не повезло. Шипастый шар на кистине, хотя и был бутафорским, из каучука, но цепь-то самая настоящая. Этой цепью бедняги и раскроили кожу на его лысом черепе. И теперь наш штатный медик перевязывал пострадавшему голову. Массовик-затейник заявил, что готов играть, а швы можно наложить и после. Я посоветовался с медиком, тот скривился, но дал добро. Главное, чтобы со мной и ведущими актерами ничего страшного не случилось, несмотря на солидные страховки. Снимать пришлось в авральном режиме. Общий план, крупняки, детализация, смена декораций. Оператор с камерой передвигался не только по рельсам вперед и назад, но и вверх-вниз с помощью самодельной подъемной платформы. Все технические возможности брошены на создание кинохита. Съемка ведется дорогущей, единственной на всю студию Warner трехпленочной камерой. К ней, помимо оператора, приставлены два здоровяка, чтобы просто помогать ее таскать с места на место. Вовсю работают осветители, потому что Technicolor требует на порядок больше света, чем при съемке на обычную камеру. От прожекторов снег уже начинает понемногу таять, проплешины поневоле приходится засыпать солью, которая тоже ускорила таяние снега. Каждая минута обходится в бешеные по нынешним временам деньги. Я это чувствую буквально каждым сантиметром своей кожи. И оттого при всей авральности происходящего мне хочется сделать продукт настолько качественным, насколько это вообще сегодня возможно. «Еще!» — ору я на актеров. «Еще один дубль!» «Помрешь! Как тебя? Держи перед объективом камеры стекло, пусть кровь брызжет на него. А ты, да, ты будешь брызгать. Из чего? Из чего? Да вон хоть кисть возьми. Эй, кто-нибудь, смажьте этому здоровяку его дубину кровью. Или что там у вас вместо нее? Ах да, теплая свиная кровь с бойни, я и забыл. В общем, проследите, а то он столько черепов уже раскроил, а набалдашник все еще чистенький. Не забудь, в следующем дубле твоя дубина ломает оппоненту ногу. Бутафоры, нога готова?» Уже подпилено? Отлично. Тони, ногу крупным кланом, по колено. Не жалеем свиных внутренностей, пусть вываливаются из рубах на месте разрезов. И чтоб были теплые, дымились. Это твое дело, Митчелл, как ты этого добьешься. Хоть в чане с кровью держи над костром, но чтоб кишки выглядели свежими. Так, ты красотка с железными когтями, как тебя? Джулия? Джулия, прыгать надо выше. Будешь падать на камеру, то есть на зрителя. Больше, друзья, больше натуралистичности. И вот, наконец, спустя 4 часа, сцена гибели святоши. Мальчишка своими актерскими способностями мне понравился. Душевно сыграл, чертяка, даже слезу пустил, чего вроде бы в оригинальной версии я не помнил. Эдакой городской пещеры, куда юный Амстердам убегает от преследователей, в нашем распоряжении не было. Мы воспользовались обычным подвалом, растянувшимся под старым домом на добрую 100 метров или ярдов. Тут уж кому что больше нравится. Предварительно расчистив его от скопившегося за десятилетия хлама. Тут, кстати, помогли выделенные О'Брайеном люди, благодаря которым многие процессы происходили на порядок быстрее. Например, они заодно помогали управляться с массивными декорациями, а некоторые из них и вовсе снялись в массовке. Наконец, последняя сцена на площади с фразой Оливье «Священник Валлан принял доблестную смерть, но с его мертвыми кроликами покончено. Они вне закона. Отныне я запрещаю даже упоминать о них». Хотя нет, не последняя. В оригинальной версии камера как бы улетает вверх, а фигурки бродящих по заснеженной площади участников побоища становятся все меньше и меньше. И я, помню об этом, заранее договорился с председателем местного общества любителей воздухоплавания, который за 100 баксов в час выделил в аренду Монгольфье с лучшим пилотом. Если же решим, что нужен план города с большой высоты, тут уж на помощь придет мультипликация. Воздушный шар был оборудован довольно внушительной газовой горелкой. Аэронавт с сомнением смотрел на то, как в корзину затаскивают еще и тяжеленную камеру. «Черт его знает, как он будет снимать, ваш оператор!» Почесал он затылок под котелком. «Как бы не вывалился за борт вместе с камерой!» И впрямь, корзина в воздухе опасно накренилась. Хорошо еще мы догадались и камеру, и Тони привязать ко дну этой самой корзины веревками. Пришлось сделать несколько дублей. Благо мои люди числом в 150 могли травить канат, то опуская воздушный шар на высоту, то притягивая снова к земле. За это время снег окончательно растаял, и пришлось высыпать на брусчатку остатки соляного запаса. Мы справились за 2 дня. Еще сутки я торчал в монтажке над душой у Зинаиды, просматривая пленки и насквозь провоняв табачищем. Неплохо, неплохо. И съемка с воздушного шара отлично получилась. Пусть до виденного мной в будущем фильма мы чем-то не дотягиваем, но для современного кинематографа это точно прорыв. Только бы какая-нибудь комиссия не поставила вето на моем детище. Я лично отмечал рисками места на пленке, где следовало отделить и склеить кадры, рисуя острым стилом порядковые номера сцен. И пока Зина выполняла мое поручение, я приступил к съемкам следующей сцены. Нью-Йорк, 1846 год, 16 лет спустя. Лео Горси, играющему Амстердама, священник со словами наставления вручает Библию, и тот покидает стены находящегося на острове Блэквелла, ныне носящего имя Рузвельта, исправительного учреждения. А в следующей сцене наш герой выбрасывает священное писание с моста в воду из Тривер. Далее ночная съемка с марширующими на фронт ирландцами и мясником, вонзающим нож в портрет Линкольна. Наконец, съемочная группа перемещается в старую гавань Нью-Йоркского порта, куда прибывают пересекшие Атлантический океан ирландские переселенцы, а с ними с острова Блэквелла и Валлан-младший. Тут мы пробыли неделю ради пары минут хронометража, пока не подогнали отдельно оплаченные суда почти столетней давности и очистили гавань от современных кораблей. Казалось бы, небольшая сцена, ничто по сравнению с заглавной битвой в районе 5 улиц, а времени и средств затрачено на порядок больше. Уорнер меня точно убьет. Хорошо еще, что в оригинале, за исключением первой сцены, постоянно стоит какая-то непонятная погода, какое-то межсезонье и слякоть. Этого добра в зимнем Нью-Йорке хоть и добавляй. Поэтому съемки вели спокойно, уже не напрягаясь, как в первый день. Если поначалу многие нервничали, то и дело в чем-то косяча, то теперь работа шла как по маслу. И у меня возникла стойкая уверенность, что в сроки мы можем и уложиться. Съемки напоминали жизнь в миниатюре со всеми радостями и горестями. Забавно было смотреть, как на первых дублях Джоан стеснялась демонстрировать глубокое декольте, когда герой Горси срывает с ее шеи украденный у него медальон. В итоге все же справилась с задачей, сыграв в кадре оскорбленную невинность. А ведь ей еще предстояло сыграть постельную сцену. Но случались и трагедии. Например, в одном из дублей смертельную травму получил участник массовки. Несчастный, видимо, решив просто выпендриться в кадре, сиганул с крыши и напоролся на металлический штырь. Тело парня отправили в Оклахому, откуда он был родом. Не хотел бы я оказаться на месте безутешных родителей. К сожалению, из-за суматошной занятости я не смог присутствовать на премьере сначала «Гладиатора», а спустя неделю и «Рокки». В прессе отзывы о картинах были самые восторженные, что не могло не потрафить моему самолюбию. В конце января вернулся Джо, цветущий и немного разбогатевший. Чуть ли не насильно отсчитал мне сумму, которую я ему одалживал, заявив, что теперь им хватит гонорара на безбедное существование в течение года. И при этом у режиссера в студии Warner уже имелись далеко идущие планы на моего друга. Так что к прежней работе почтальона он возвращаться не собирался и вообще сказал по секрету, что подумывает перевести семью в Калифорнию. Мол, и к новой работе поближе, и климат там получше. Я его в этом поддержал. А вот открытие русского клуба я проигнорировать не мог. Событие случилось в последний день января, и ему предшествовала серьезная рекламная кампания не только в Бруклине, но и на Манхэттене. Идея устроить пиар-акцию принадлежала мне. В нее в том числе входила раздача нанятыми мальчишками рекламных листовок на хорошей бумаге с цветной печатью и фотографией судна. Но овчинка, надеюсь, стоила выделки. Судно по договоренности с муниципалами было пришвартовано у Бруклинской набережной. Гости могли сойти на Орфей по специально оборудованным сходням. Заведение обещало работать ежедневно с 15 часов до 3 утра. Учитывая, что на Орфее я не появлялся с начала съемок, многое увидел впервые. Да, ребята, Вержбовский с компанией, постарались на славу. Все сияло, сверкало, диваны и кресла лоснились кожей, не считая разноцветных шаров и фейерверка по случаю праздника. В общем, высший разряд. Среди гостей русского клуба я видел немало знакомых лиц. Кого-то встречал в соборе Преображения Господня. С кем-то сидел за соседним столиком в ресторане Вержбовского-младшего. Андрей тоже здесь был, но в качестве управляющего, оставив заведовать рестораном Русь доверенного человека. Официально это плавучее заведение было оформлено на его отца. Я, как мы и договаривались изначально, ни в каких документах не фигурировал, хотя теперь я являлся полноправным гражданином США. Нечего лишний раз лезть на рожон. Помимо Виктора Аскольдовича здесь присутствовала и делегация станицы Наумовская во главе с атаманом, его супружницей и сыновьями, которые тут же принялись зыркать на симпатичных барышень, даже если те прибыли сюда с мужьями. Познакомили меня с какими-то стариками из рода Трубецких. Была представлена здесь еще одна знатная фамилия – Шаховские. Остальные вроде попроще, но многие все равно горделиво выпячивали грудь, поглядывая на менее знатных гостей сверху вниз. Я их назвал индюками. По случаю открытия для гостей играл сам Рахманинов, недавно вернувшийся в Лос-Анджелес с отдыха из Швейцарии. Знавшему себе цену композитору сделали предложение, от которого он не смог отказаться, потому что за такую сумму еще не выступал нигде и никогда. И теперь Сергей Васильевич в большой зале насиловал рояль Стейнвей, обошедшийся нашему клубу тоже недешево, в 12 тысяч долларов. В русском клубе предлагалась исключительно национальная кухня. Например, на открытии гостей угощали медовухой, клюквенным морсом, блинами с икрой, сырниками со сметаной, курником. Можно было отведать и не совсем уж русские блюда, в частности, знаменитый анковский пирог, который когда-то готовился для семьи Толстых по рецепту доктора Анки, или салат оливье по оригинальному рецепту. Причем цены не кусались, были вполне доступны человеку со средним уровнем дохода. А для тех, кто купил билет на открытие, еда и напитки входили в стоимость пригласительного. Так что каждый гость мог сегодня вечером съесть и выпить сколько угодно. А в дальнейшем входной билет, без учета еды и спиртных напитков, будет стоить сотню долларов. Что же касается азартных игр, то желающие могли перекинуться в картишки. А вот игровые автоматы на Орфее были запрещены. Развлечений и без того хватало. Тут тебе и музыкальные вечера, и ресторан со штатными цыганами, и бильярд, и сеансы одновременной игры в шахматы, и довольно вместительная банька, которая уже с завтрашнего дня обещала принять первых гостей. А еще любители подискутировать могли собраться в красном кабинете, уставленном мебелью из красного дерева, и где стены были отделаны панелями из того же материала. Немаловажным виделся и тот факт, что посетить русский клуб мог любой желающий, независимо от национальной и расовой принадлежности. Но мы понимали, что наибольшую популярность он все же приобретет среди русскоязычного населения Нью-Йорка. Я провел на судне около 3 часов, после чего, с сожалением, вынужден был откланяться. Мне следовало хоть немного поспать перед утренними съемками. Особняком стоял мой визит на 11-ю по счету церемонию вручения премии Киноакадемии, которая пока еще не носила название «Оскар», проходившую 23 февраля в уже знакомом мне отеле «Билтимор». Если предпремьерный показ «Красотки» проходил в малом зале, то церемония, естественно, в большом. Помимо «Красотки», на главный приз, как лучший фильм года, претендовала еще одна комедия «С собой не унесешь», уже двукратного обладателя премии режиссера Фрэнка Капры, а также «Великая иллюзия» и «Изавель», «Город мальчиков», «Рэг-тайм» Бент Александра, «Цитадель», «Четыре дочки», «Пигмалион» и «Приключения Робин Гуда». А Карл Ломбард претендовала на лучшую женскую роль, соперничая с Бет Дэвис, Нормой Ширер, Уэнди Хиллер и Маргарет Салливан. На церемонии Кэрол появилась в сопровождении Кларка Гейбла, выписавшего себе входной от съемок картины «Унесенные ветром». Не приходилось сомневаться, что эта эпопея станет соперником моего фильма на следующей церемонии. Или я слишком уж размечтался по части художественных достоинств «Банд Нью-Йорка». Как мне шепнул неугомонный Герман, снова успевший где-то поднабраться, Гейбл все-таки бросил Марию Лэнгем, которая старше его на 17 лет, и тайно женился на Ломбард. Живут они в каком-то уединенном ранчо, разводят лошадей и спят чуть ли не в шалаше. Кэрол, между тем, всячески делала вид, что я ей не интересен, удостоив лишь кивком, тогда как Гейбл пару раз неприветливо покосился в мою сторону. Скорее всего, до него дошли слухи, что его пассия провела ночь в моем номере. Не знаю уж, что там Кэрол придумала в свое оправдание, если Гейбл все-таки высказал ей претензии, но пока они выглядели вполне счастливой парой, невзирая на перешептывание за спиной. «Ладно, пусть наслаждаются жизнью», — подумал я, решив тоже не обращать на них внимания. Однако самоустраниться все же не удалось. Когда я возвращался из туалета, не знаю уж, специально это получилось или случайно, навстречу мне в сторону дамской уборной из-за поворота коридора вынырнула Кэрол. «Здравствуй, Фил». «Привет, Кэрол. Отлично выглядишь». «Спасибо, ты тоже». Она замолчала, я тоже не знал, что сказать. Тогда Кэрол посмотрела мне в глаза из-под опущенных век и негромко произнесла: «Фил, я люблю Кларка». «Здорово. Надеюсь, это чувство взаимно. Что я еще могу сказать?» «Однако и тебя не могу забыть». «Как же она чертовски хороша в этом платье. А без платья, насколько я помню, еще лучше. Честно сказать, я тоже частенько вспоминаю ту ночь. Но для нас обоих будет лучше, если мы сделаем вид, что тогда ничего не было. Ну или просто мимолетная интрижка, обычный секс, не более того, без обязанностей». «Вот именно». Глаза ее заблестели. «Только от секса, как ты, вероятно, догадываешься, иногда случаются дети». «Что ты этим хочешь сказать?» На моем лбу выступила испарина, в горле резко пересохло. Стало трудно дышать, и я расстегнул верхнюю пуговицу сорочки, постаравшись ослабить галстук-бабочку. «Фил, я беременна». «Но...» Я сглотнул ком, пытаясь осмыслить происходящее. Ту ночь я даже не думал о том, что возможен такой поворот событий. Думал, вернее, но совсем не тем местом, каким положено. И после этого мне в голову почему-то даже не приходила мысль, что Кэрол попросту могла залететь. Идиотская беспечность, свойственная многим мужчинам, даже уже, казалось бы, дожившим до того возраста, когда мысль должна опережать действие. «Почти 3 месяца», — между тем продолжила моя любовница. «Месячные пропали сразу. Позавчера я анонимно посетила своего гинеколога. Тот подтвердил». «Послушай, а ты уверена, что это мой ребенок?» — робко предположил я. «С Кларком мы спали последний раз на тайном свидании за 2 месяца до нашей встречи, а в следующий раз уже 1,5 месяца спустя». «Блин, теперь уж точно не отмажешься. Была, конечно, мысль, что таким образом Кэрол решила меня развести. Либо она не беременна, либо беременная от Гейбла. С другой стороны, какая бы ей в этом была выгода? У нее более чем серьезные отношения с Кларком, и если она от него беременна, то зачем это скрывать? Думаю, Гейбл был бы не против завести ребенка. Кстати, а он знает?» «Нет. Пока я ничего ему не говорила. И, наверное, не скажу». «Почему?» Она замолчала, отведя наполнившиеся слезами глаза в сторону. Предчувствие нехорошего заставило меня взяться пальцами за ее подбородок и повернуть лицо к себе. «Кэрол, что ты задумала?» «Фил, пойми, у меня нет выхода». Она едва не сорвалась на крик. «Если Кларк узнает, что я беременна от другого мужчины, он меня бросит. А я этого не хочу». «То есть ты решила избавиться от ребенка?» Она всхлипнула, уже не скрывая слез. «Твою же мать, ну я и скотина!» Карл, конечно, тоже хороша, могла бы догадаться, чем может закончиться ее мимолетное увлечение. В общем, влипли. «Ладно, не плачь, успокойся, а то вон вся тушь расплылась. Иди умойся и приведи себя в порядок, я тебя здесь подожду». Она вышла из туалета через 10 минут, в течение которых мимо меня в мужскую уборную и обратно прошествовали два типа в смокингах. Теперь Карл выглядела посвежевшей и даже одарила меня улыбкой. «Ну что, теперь лучше?» «Лучше. Но я все же хочу знать, точно ли ты собираешься делать аборт». «А ты как поступил бы на моем месте?» Сейчас передо мной вновь стояла уверенная в себе светская львица, звезда Голливуда. От ее растерянности и страха не осталось и следа. Актриса, одним словом. «Честно, не знаю, Кэрол. Все это очень сложно». «Ох, но ведь можно же сказать Кларку, что это его ребенок, который родился немного недоношенным или переношенным. Не знаю, я в этом деле небольшой специалист». «Врач мне то же самое предлагал». «А ты что?» «Сказала то же, что и тебе». «А если ты на какое-то время исчезнешь?» «В смысле?» «В смысле, что твой растущий живот станет для всем секретом. Родишь в тайне». «А потом сдам малютку в приют?» «Упаси Боже, я усыновлю или удочерю. В общем, оставлю ребенка себе». «В таком случае логично подбросить новорожденного в приют, откуда ты уже и мог бы забрать младенца как приемный отец. Иначе как ты объяснишь, кто мать твоего ребенка?» Мы снова задумались, не обращая внимания на прошедших мимо двух дамочек в вечерних платьях. Наконец она решительно тряхнула своей белокурой головкой. «Фил, я предлагаю положиться на волю Всевышнего. Если мне дадут статуэтку за лучшую женскую роль, я оставлю ребенка. Скажу Кларку, что это его сын или дочь, пусть даже и недоношенные. Думаю, он нормально к этому отнесется. А если не дадут, ну ты понимаешь». «То есть ты считаешь, что Господь способен допустить убийство дитя в чреве матери?» «Фил, я не могу больше ничего придумать. Ты, похоже, тоже. И все, покончим на этом. Там уже Кларк, наверное, с ума сходит». Она дежурно чмокнула меня в щеку и, цокая шпильками, исчезла за поворотом. Мне не оставалось ничего другого, как после минутной паузы проследовать за ней. Место мне досталось в 7-м ряду, в окружении коллег по студии Warner Brothers, включая всех троих братьев Warner. Находясь в прострации, я все же нашел себе силы отвечать на приветствие тех, с кем еще сегодня не виделся. Вскоре погас свет, и в лучах софитов на сцене появился президент гильдии режиссеров Америки, трижды лауреат главной кинопремии Фрэнк Капра. Хотя церемония проходила без официального ведущего, именно Капре и было доверено объявлять победителей. «Итак, леди и джентльмены», — объявил со сцены Фрэнк, «сейчас мы узнаем, кто стал обладателем премии нашей киноакадемии в номинации «Лучший фильм года». Меня, если честно, в этот момент больше волновало другое. И когда Капра объявил победителем свой же фильм и выдал еще безымянную статуэтку боссу киностудии «Коламбия» Гэри Кону, я особых эмоций не имел. А вот когда дело дошло до лучшей женской роли, я вытащил из-под сорочки нательный крестик, с которым не расставался со времен Ухт-Печь-Лага, и незаметно его поцеловал, шепча про себя молитву. Кинул косой взгляд на сидевшую в моем же ряду, но ближе к проходу, Кэрол. Та опустила ресницы, и ее губы также беззвучно шевелились. «А теперь...» — Капра сделал паузу. «Я возьму на себя смелость объявить имя той, которой достанется премия за лучшую женскую роль. Напомню, претенденток 5. Это Бет Дэвис, фильм «Изабель», Карл Ломбард, «Красотка», Норма Ширер, «Мария Антуанетта», Уэнди Хиллер, «Пигмалион», и Маргарет Салливан, «Три товарища». Каждая из претенденток достойна звания лучшей, но членам киноакадемии пришлось выбрать одну. И премию получает... Он раскрыл конверт и медленно, с достоинством, извлек из него белый прямоугольный листочек. В зале повисла прямо-таки могильная тишина. Я почувствовал во рту солоноватый привкус, не заметил, как прикусил до крови нижнюю губу. В глазах от напряжения потемнело. «Итак, премию получает Кэрол Ломбард!» И тут будто моментально у меня из ушей вытащили беруши. В мое сознание отовсюду проникли шум и грохот аплодисментов, крики и даже чей-то пронзительный свист. Кэрол, словно не веря своим ушам, широко распахнутыми глазами встала и, кое-как удерживая равновесие на шпильках, поднялась на сцену. Получив от Капры позолоченную статуэтку и поцелуй в щеку, она обратила свой сияющий взор к публике. «Спасибо киноакадемии за высокую оценку моей работы. Я до последнего момента не верила, что получу этого парня. Но иногда чудеса случаются. А может, и не чудеса. Мы постарались сделать хорошее кино, и, похоже, у нас это получилось. Это заслуга всей нашей съемочной группы и продюсеров картины. Ребята, я люблю вас. Этот приз ваш». Она подняла статуэтку и под бурные овации радостно помахала нам свободной рукой. Уже готовясь покидать сцену, чуть слышно добавила: «И слава Богу за то, что он сохранил сегодня одну человеческую жизнь».